Глава третья. Человек, который видел, в кавычках, четвертое измерение. Эпиграф. К 1910 году четвертое измерение стало практически обиходным выражением. Видоизменяясь от идеальной платоновской или кантовской реальности, или даже небес, этот ответ на все проблемы, озадачивающий современную науку, четвертое измерение, годился на любой вкус, для любого случая. Линда Далримпл Хендерсон, вызванная процессом пресловутого мистера Слейда «Кипение страстей», вероятно, не могло не привести к появлению бестселлера. В 1884 году, по прошествии 10 лет колких споров, теолог и священник Эдвин Эбботт, директор школы лондонского Сити, написал на удивление удачный и живучий роман «Флатландия». Роман о четвертом измерении с иллюстрациями автора «Квадрата». Примечание. Ничего странного не было в том, что этот роман написало духовное лицо. Теологи англиканской церкви одними из первых ввязались в бой, вызванный сенсационным процессом. Бесчетное множество веков священники искусно уклонялись от таких вечных вопросов, как «Где находятся рай и ад?» и «Где живут ангелы?» Теперь же они нашли удобное место для этих так называемых небесных тел. Четвертое измерение. Христианский спиритуалист Скофилд в своем труде 1888 года «Другой мир» пространно доказывал, что Бог и духи пребывают в четвертом измерении. Не желая отставать, в 1893 году теолог Артур Уиллинг опубликовал трактат «Мир незримого», в котором утверждал, что пребывать в низменном четвертом измерении недостойно Бога. По мнению Уиллинга, единственным местом, достойным Бога, является пространство с бесконечным количеством измерений. Конец примечания. Примечание к примечанию. Скофилд писал: «Следовательно, мы приходим к выводу, что, во-первых, мир, превосходящий наш, не просто возможен, но и вероятен. Во-вторых, что такой мир может считаться четырехмерным. И в-третьих, что духовный мир согласуется в своих мистических законах с тем, что по аналогии можно назвать законами, языком и притязаниями четвертого измерения». Процитировано в Руди Рукер, «Четвертое измерение», страница 56. Артур Уиллинг писал: «После того, как мы признаем существование четырехмерного пространства, не понадобится значительных усилий для того, чтобы признать существование пятимерного пространства и так далее, вплоть до пространства с бесконечным количеством измерений». Процитировано в книге Руди Рукер «Четвертое измерение», страница 200. Конец примечания. Ввиду живого интереса публики к многомерности, книга мгновенно завоевала успех в Англии. К 1915 году выдержала 9 переизданий, а на сегодняшний момент их количество не поддается подсчету. Роман «Флатландия» примечателен тем, что Эбботт первым воспользовался полемикой вокруг четвертого измерения как поводом для хлесткой социальной критики и сатиры. Под прицелом иронических нападок Эббота очутились костные и богобоязненные лица, отказывающиеся признавать саму возможность существования других миров. Книжные черви Гаусса превратились в флатландцев, биотийцы, которых он так боялся, стали высшими жрецами с рвением и беспристрастностью испанской инквизиции, преследующими каждого, кто осмеливался хотя бы упомянуть о невидимом третьем измерении. Флатландия Эббота – слегка завуалированная критика изощренного ханжества, нетерпимости и удушающего предубеждения, господствующих в викторианской Англии. Герой романа – мистер Квадрат, консервативный джентльмен, живущий в социально расслоенной двумерной стране, все граждане которой – геометрические объекты. Женщины, занимающие низшее положение в обществе, просто линии, знать многоугольники, высшие жрецы окружности. Чем больше у флатландца сторон, тем выше его положение в обществе. Любые обсуждения третьего измерения строго запрещены. Каждого, кто упомянет о нем, ждет суровое наказание. Мистер Квадрат, самодовольный и уверенный в своей правоте флатландец, которому и в голову не приходит указывать истеблишменту на несправедливость. Но однажды его жизнь круто меняется раз и навсегда. Ему наносит визит таинственный лорд Сфера, трехмерное тело. Лорд Сфера предстает перед мистером Квадратом как окружность, волшебным образом способная менять размер. Лорд Сфера терпеливо пытается объяснить, что он прибыл из другого мира, называемого пространством, где все объекты трехмерны. Но убедить мистера Квадрата ему так и не удается. Флатландец упрямо продолжает отвергать саму идею существования третьего измерения. В досаде лорд Сфера решает перейти от слов к делу. Он отделяет Квадрат от двумерной Флатландии и переносит его в пространство. Это поразительное, почти мистическое событие кардинально меняет жизнь мистера Квадрата. Поскольку плоский мистер Квадрат парит в третьем измерении, как лист бумаги, увлекаемый ветром, он может вообразить себе лишь двумерный срез пространства. Мистеру Квадрату, который видит лишь поперечное сечение трехмерных объектов, предстает удивительный мир, в котором предметы меняют форму и даже исчезают в воздухе, а затем вновь возникают из него. Но когда он пытается рассказать товарищам-флатландцам о чудесах, увиденных в мире трех измерений, высшие жрецы признают его одержимым бунтарем, болтающим всякую чепуху. Мистер Квадрат представляет угрозу для высших жрецов, так как смеет бросить вызов их авторитету и священной вере в то, что существовать могут лишь два измерения. Роман заканчивается на пессимистической ноте. Несмотря на всю убежденность мистера Квадрата, что он действительно побывал в трехмерном мире, пространстве, его отправляют в тюрьму, где ему суждено провести остаток своих дней в одиночном заключении. Званый ужин в четвертом измерении. Значение романа Эббота о том, что это был первый рассказ о посещении многомерного мира, получивший широкую известность. Описание психоделического путешествия мистера Квадрата в пространство отличается математической точностью. В популярной литературе и кино путешествия из одного измерения в другое через гиперпространство часто изображают с помощью слепящих огней, темноты, водоворота облаков. Однако математика многомерных путешествий гораздо интереснее плодов воображения авторов художественных произведений. Чтобы составить мнение о переходе между измерениями, представьте себе, как мистера Квадрата отделили от Флатландии и подбросили в воздух. Допустим, он, пролетая по нашему трехмерному миру, сталкивается с человеком. Какими мы кажемся Квадрату? Поскольку его двумерные глаза способны видеть лишь плоские срезы нашего мира, любой человек будет представляться ему необыкновенно уродливым и пугающим. Сначала Квадрат может увидеть два кожаных круга, зависших перед ним, нашу обувь. Поднимаясь выше, он заметит, что эти два круга меняют цвет и становятся тканевыми, наши брюки. Потом эти два круга объединятся в один, нашу талию, после чего разделятся на три тканевых круга и опять изменят цвет, наша рубашка и наши руки. Продолжая лететь вверх, Квадрат увидит, как три круга ткани срастутся, превратятся в один круг плоти меньшего размера, нашу шею и голову. И, наконец, этот круг из плоти станет кругом из волос, а потом вдруг исчезнет, когда квадрат взлетит выше человеческой головы. Для квадрата загадочные люди, в кавычках, окажутся кошмарным, совершенно беспорядочным нагромождением постоянно меняющихся кругов, сделанных из кожи, ткани, плоти и волос. Так и мы, будучи отделенными от нашей трехмерной вселенной и заброшенными в четвертое измерение, обнаружим, что здравый смысл перестал служить нам. Проплывая по четвертому измерению, мы будем видеть, как перед нами неизвестно откуда возникают какие-то сгустки. Они постоянно меняют цвет, размеры, состав, опровергая все законы логики, действующие в нашем трехмерном мире. Эти объекты исчезают в воздухе, а на смену им неизвестно откуда возникают новые. Если бы нас пригласили на званый ужин в четвертом измерении, как мы стали бы различать остальных приглашенных? По различиям в изменении сгустков. У каждого обитателя высшего измерения обнаружилась бы своя, характерная для него, последовательность изменения сгустков. Со временем мы научились бы узнавать эти существа, обращая внимание на определенные закономерности в изменении размеров и цветов. Посещение званых ужинов в гиперпространстве может оказаться утомительным занятием. Классовая борьба в четвертом измерении. К концу XIX века интеллектуальная атмосфера была настолько заражена идеей четвертого измерения, что над ней потешались даже драматурги. В 1891 году Оскар Уайльд написал пародию на истории о призраках «Кентервильское привидение», высмеивая исследования доверчивых членов некоего парапсихологического общества. Едва завуалированная отсылка к обществу паранормальных исследований Крукса. Уайльд писал о многострадальном привидении, столкнувшемся с новыми хозяевами Кентервильского замка, семьей американцев. В такой ситуации нельзя было терять ни минуты, и дух, прибегнув к четвертому пространственному измерению, поспешно ретировался, исчезнув через деревянную стенную панель, после чего в доме все стало тихо. Примечание. Перевод Чухно. Конец примечания. Более серьезный вклад в литературу о четвертом измерении внес Герберт Уэллс. Он прославился преимущественно научно-фантастическими произведениями, но вместе с тем играл заметную роль в интеллектуальной жизни лондонского света, привлекая к себе внимание литературной критикой, обзорами, остроумием. В его романе 1894 года «Машина времени» сочетаются несколько математических, философских и политических тем. Уэллс популяризировал новую идею в науке, что четвертое измерение можно рассматривать как временное, а не обязательно пространственное. Примечание. Уэллс не первым предположил, что время можно рассматривать как четвертое измерение нового типа, отличное от пространственных. Жан д'Аламбер называл время четвертым измерением в написанной для энциклопедии Дидро статье 1754 года «Размерность». Конец примечания. Очевидно, что каждое реальное тело должно обладать четырьмя измерениями. Оно должно иметь длину, ширину, высоту и продолжительность существования. Но вследствие прирожденной ограниченности нашего ума мы не замечаем этого факта. И все же существуют четыре измерения, из которых три мы называем пространственными, а четвертое – временным. Правда, существует тенденция противопоставить три первых измерения последнему, но только потому, что наше сознание от начала нашей жизни до ее конца движется рывками лишь в одном направлении этого последнего измерения. Примечание. Перевод Морозова. Герберт Уэллс. «Машина времени». Уэллс. «The Time Machine. An Invention». Лондон. Хейнеман. 1895, page 3. Конец примечания. Подобно Флатландии, машина времени обязана длительностью своего успеха, даже по прошествии столетия после публикации, содержащейся в ней острой политической и социальной критике. Герой Уэллса выясняет, что Англия 80270 года отнюдь не сияющая цитадель чудес современной науки, как предрекали позитивисты. Будущая Англия – страна, где результаты классовой борьбы оказались плачевными. Рабочий класс в ней жестокими мерами вынудили жить под землей, где он постепенно выродился в новую звероподобную расу морлоков, в то время как правящий класс со своей невоздержанностью продолжал разлагаться и превратился в бесполезную расу эльфоподобных существ – элоев. Уэллс, видный социалист-фабианец, воспользовался четвертым измерением, чтобы продемонстрировать итоговый парадокс классовой борьбы. Общественный договор между бедными и богатыми принял извращенную форму. Работящие морлоки кормят и одевают бесполезных элоев, пока, наконец, последних не настигает возмездие. Элоев пожирают морлоки. Иными словами, четвертое измерение становится фоном для марксистской критики современного общества, но с уклоном в художественный вымысел. Рабочий класс не разрывает надетые на него богачами цепи рабства, как предсказывал Маркс. Богачей просто съедают. В коротком рассказе Плантнера Уэллс даже обыгрывает парадокс доминирования той или иной руки. Преподаватель естествознания Готфрид Плантнер проводит сложный химический опыт, но в результате взрыва при этом опыте перемещается в другую вселенную. А когда возвращается из иного мира в привычный, то обнаруживает, что его организм примечательным образом изменился. Сердце теперь находится справа, преобладает леворукость. Обследуя его, врачи с изумлением обнаруживают, что все его внутренние органы развернуты на 180 градусов. Немыслимое явление в биологии нашего трехмерного мира. Курьезная перестановка левой и правой стороны – доказательство, что Плантнер перенесся из нашего измерения в другое, называемое четвертым, а затем вернулся в наш мир. Однако Плантнер отказался предоставить свой труп после смерти для вскрытия и изучения, тем самым отдалив, возможно, навсегда получение убедительных доказательств тому, что левая и правая стороны его тела полностью поменялись местами. Уэллс прекрасно знал, что существуют два способа представить себе, каким образом «левые» в кавычках предметы можно преобразить в «правые» в кавычках. К примеру, флатландца можно приподнять над его миром, повернуть и снова поместить во Флатландию, таким образом изменив положение его органов. Флатландцы могут также жить на ленте Мёбиуса, полосе бумаги, один конец которой повернут на 180 градусов, а затем концы склеены вместе. Если флатландец пройдет по ленте Мёбиуса и вернется на прежнее место, то обнаружит, что его левосторонние и правосторонние органы поменялись местами. Ленты Мёбиуса обладают и другими удивительными свойствами, привлекавшими ученых в прошлом веке. К примеру, если пройти по поверхности ленты и вернуться в исходную точку, то окажется, что у ленты лишь одна сторона. Кроме того, если разрезать ленту пополам по осевой линии, она останется целой. Это явление породило математический лимерик. Ленту Мёбиус сделал такой. Не с двумя, а с одной стороной. Коль втемяшится вам резать вдоль пополам, то останется лента сплошной. В классическом романе «Человек-невидимка» Уэллс высказал предположение, что человек может даже стать невидимым с помощью некоего фокуса, формулы геометрического выражения, включающего четыре измерения. Уэллс знал, что флатландец исчезает, будучи отделенным от двухмерной вселенной. Так и человек может стать невидимым, если каким-то образом перенесется в четвертое измерение. В коротком рассказе «Замечательный случай с глазами Дэвидсона» Уэллс развивает мысль о том, что щели в пространстве могли бы позволить человеку видеть то, что происходит на огромных расстояниях. Герой рассказа Дэвидсон однажды обнаруживает, что наделен неожиданным умением видеть, что творится на далеком острове в Южных морях. Это так называемая щель в пространстве, пространственное искажение, через которое свет из Южных морей проникает в гиперпространство и попадает в глаза Дэвидсона, находящегося в Англии. Таким образом, Уэллс пользуется червоточинами Римана как литературным приемом в художественной прозе. В «Чудесном посещении» Уэллс исследует предположение, что рай существует в параллельном мире. Сюжет развивается вокруг ситуации, в которой оказывается ангел, случайно упав с небес на землю в английской деревушке. Популярность произведений Уэллса повлекла за собой появление нового жанра в художественной литературе. Джордж Макдональд, друг математика Льюиса Кэрролла, тоже полагал, что рай может находиться в четвертом измерении. В романе фэнтези Макдональда «Лилит», написанном в 1895 году, герой с помощью зеркал и отражений создает окно, ведущее из нашей Вселенной в другие миры. В романе 1901 года «Наследники» «The Inheritors» Джозефа Конрада и Форда Медекса Форда раса суперменов из четвертого измерения вторгается в наш мир. Жестокие и бесчувственные, они начинают захватывать его.